Глава 17. Подземный ход в крепость. Согласно приказу хана, Тищенкову было разрешено отобрать 20 русских пленных для своего отряда. Он занялся этим с особым рвением, все еще не веря в то, что его ждут свобода и возможность спасения семьи. Боярин объездил несколько мест, где работают невольники, и везде его сопровождал тот же самый сотник, который его полонил. Для отбора и подготовки к убытию потребовался практически месяц. Сопровождающих получилось набрать в основном из тульских, калужских и рязанских деревенских мужиков, слабо представляющих ратное дело. Только один из попавших в этот список был с Белевской земли, боевой холоп Белевского удельного князя, попавший в полон под судбищем. Звали его Илья. Был он сметлив и находчив, поэтому Георгий назначил его старшим над одной десяткой воинов по ордынскому примеру, а над второй назначил мужика по имени Василь, немного знавшего воинскую науку, из рязанских крестьян. Закончив с приготовлениями и с разрешения хана, боярин отправился в обратный путь по тому же Муравскому шляху и Дикому полю, по которому его гнали в полон. Двигались практически без приключений. Каждый день уделяли внимание воинскому обучению под руководством Ильи и Василя. Сам боярин тоже не гнушался обучать мужиков, понимая, что воинское умение пригодится в дальнейшем. Только один раз при встрече с отрядом ордынцев пришлось показать ярлык и пайцу для того, чтобы не ввязаться в сражение. В окрестностях Оскола перешли на пахнутцы в шлях, последовали в направлении Орла, приближаясь к родным местам. Там произошло одно событие. Утром одного из дней недосчитались 5 человек, которые ночью покинули лагерь вместе с лошадьми и снаряжением. Один из них был в ночном дозоре, видимо, он и позволил остальным незаметно уйти. Тищенков, конечно, расстроился, так как ушла 4-я часть отряда. Но что поделаешь, он им не хозяин, чтобы указывать. Они ему не холопы, чтобы слушать. «Или в разбой подались, чтобы лихими делами промышлять, или по домам пошли», – подумал боярин. Соборное уложение, свод законов 1649 года, давало право холопу, бежавшему из плена, стать свободным от боярина вместе с семьей, если он возвращался домой на родную землю. Путь отряда продолжился далее по направлению к городку Девятигорску, после которого хотели пойти на Белев, сойдя с пахнутцего шляха, а там и до Белевских угодий рукой подать. Под Девятигорском случилось непредвиденное. Вернулся дозор в составе 2 передовых конных и сообщил, что на подъезде к городку идет сеча. Кто с кем, не понять. Только видно, что с одной стороны бьются люди, похожие на ордынцев. Там же находится несколько повозок, возможно, с товарами. Можно было предположить, что это какой-то караван шел или из Москвы к Азаку, или наоборот от Азака в сторону Москвы и нарвался на лихих людей. Торговые пути проходили по-разному. Были водные пути по Оке и Дону, а затем к Азаку и Константинополю. Имелись и сухопутные, через Калугу, Новгород, Северский и дальше к Азовскому морю. А оттуда к османам, Константинополю. Торговля с Великим Халифатом процветала еще с 1499 года, когда Иван III Васильевич, отец покойного государя и великого князя всея Руси Василия III, договорился с константинопольским султаном о взаимной свободной торговле между двумя государствами. Греки, молдаване, турки везли в Москву жемчуг, украшения, красивые ткани, золотые и серебряные изделия, драгоценные металлы в слитках, посуду, специи, диковинные сладости и сушеные фрукты и многое-многое другое. В Москве покупали лен, сало, воск, соль, соболи, травы. Торговля была взаимовыгодной для всех. Московское княжество было богатым. Боярин приказал своим сопровождающим поторопиться. Он решил помочь купцам отбиться от разбойников. Достали сабли и решили ввязаться в сечу сходу, чтобы ошеломить противника. Каково же было удивление Тищенкова, когда он на поле битвы увидел ошеломившую его картину. С одной стороны рубились многочисленные охраны купцов, покинувшие его спутники, а противниками им были именно те перекупщики рабов, которых он встретил в Азаке. Это были два перекупщика, один из которых убил ножом в сердце старого мужика. Второй – именно тот, который бил его самого камчой. Кровь забурлила. Георгий не мог остановить гнев и подал знак о нападении на купцов и охрану торгового каравана. К этому времени все бывшие спутники боярина, сбежавшие от него ранее, были повержены и лежали бездыханными на земле. Не получилось у них набить карманы чужим добром. Однако равное количество воинов, охранявших караван, было посечено саблями бывших пленных ясыря, подготовленных Тищенковым по ходу движения домой. Не прошло и часа, все было окончено. Вся охрана каравана полегла под саблями отряда. Оказав помощь раненым и осмотрев лежащих на земле погибших воинов, Тищенков подсчитал оставшихся. В отряде осталось 10 человек вместе с ним, трое из которых ранены, в том числе и десятник Василь. Тяжело им далась победа. Решили проверить торговый обоз. Удивление боярина и спутников было полным, на повозках находились большие богатства. Не зря охрана купцов была настолько многочисленна. Около 20 воинов и сопровождающих вместе с купцами насчитывал караван. Тут имелись золотые и серебряные гривны в большом количестве в трех больших деревянных ларцах. Золотые, серебряные и металлические женские украшения. В двух средних ларцах подвески колты, браслеты-наручи, покрытые зернью в виде мелких шариков и крученных узоров из драгоценной проволоки, называемой сканью. Отдельный ларец занимали свитые золотые и серебряные нашейные украшения, гривны. Еще один ларец был полон золотых и серебряных пряжек аграфов. Имелись драгоценные перстни, мужские и женские, колодочки, серьги и бусы. Каждый в своем ларце. Присутствовали турецкие ткани, оружие, доспехи, чудные работы иноземного вида, посуда и другие не менее дорогие товары в большом количестве. «Что будем делать, братья, с ранеными?» – спросил он у Ильи и Василя. «Вот что, боярин, я думаю. Спасибо тебе, что спас нас из ордынского плена. Если бы не Божья воля и не твоя удача, век бы нам до смерти на каменоломнях работать. Может, и жизни бы лишились». «Думаю, что тебе надо дальше идти, семью спасать, а с нами ранеными далеко не уйдешь. Предлагаю оставить нас здесь, мы сами доберемся до Девятигорска, найдем, кто нам поможет, раны залечим. Если потом нужны будем, то найдешь нас здесь, будем ждать тебя 2 месяца. Если без нас обойдешься, тогда через 3 месяца уйдем по домам, по деревням. Согласно соборному уложению, нам свобода положена». «О случившемся делиться ни с кем не будем. Незачем эту тайну кому-то другому знать. Что скажете, боярин? И ты, Илья?» Ответил на слова Георгия десятник Василь. «Я твои слова поддерживаю. Так и надо решать, боярин. Пусть ждут нас, а если не дождутся, тогда по селам пусть идут. У них семьи и дети остались». Поддержал Илья. «Нет, неверно это. Незачем ждать столько времени. Здоровье поправьте и ступайте по домам. Вас семьи заждались. В бою и в походе вы сейчас не подмога, а нагрузка. Не доверяйте никому в городке. Как на ноги станете, так идите в родные места. А ты, Илья, опроси остальных. Готовы ли они идти со мной дальше? Возможно, и погибнуть за мою семью. Может, свое мнение имеют. Тогда честно разойдемся. И какую долю желают от военной добычи?» Оба десятских ушли к остальным мужикам. Разговор был недолгим. Вернувшись, рассказали Тищенкову, что остальные с ним идут до конца. Потому как семей у них нет и терять нечего. У кого и не было семей и близких, у кого погибли при захвате в полон. К своим боярам возвращаться они не желают, а воля у них и так теперь имеется. А те, кто остается, добыча желает самую малость, потому как их роль и заслуга в захвате обоза очень мала. Военному делу они не обучены, и пользы от них было мало. Только и смогли втроем одного ордынца одолеть. Боярин сам наполовину отряда раскидал. 3 воинов из охраны из самострела положил еще до начала сечи, а 4 – в ходе сабельного боя, чем их удивил и поразил, так как такого умения владеть 2 саблями они отродясь не видели. Георгий хорошо отблагодарил их за службу, выдав несколько горстей гривен. заночевали вместе, предварительно выставив охрану и похоронив погибших в лесочке, на единой поляне. Обоз также припрятали в лесу, раненым оказали помощь. Наутро разделились, раненые последовали к Тевитигорску, а Тищенков с товарищами по направлению к Белеву. Двигались очень осторожно, переодевшись в одежды и боевое снаряжение охраны каравана, выставив конный дозор впереди, похожий на турецко-ордынских воинов. Тищенков переоделся в турецкую одежду, юшман и ерехонку. Коня обрядил в убор из металлических блях иноземного исполнения и стал неузнаваем с первого взгляда. Такой же наряд достался и Илье. При встрече нельзя было узнать в них бывших пленников Крымской Орды, тульского мужичонку Илью и белевского боярина. Не доезжая до Белева, свернули вправо, перешли реку Оку вброд и дошли до местечка у небольшой речки Жабынки. Там, тщательно осмотревшись и убедившись в том, что ни одна живая душа не видит их, трижды спускались в подземелье, собрав с повозок захваченные драгоценности и прочий дорогой иноземный товар, предварительно отогнав лошадей и повозки в лесную чащу и оставив на охране двух человек из отряда. Тищенков хорошо ориентировался в подземелье, поэтому, пройдя низкими сводами по колено в воде, вывел товарищей в большую и сухую пещеру, имеющую достаточный доступ воздуха с поверхности и небольшой ручеек с родниковой водой. Туда и сложили все, что досталось в бою, и расположились сами. Таких пещер было две – в начале подземелья со стороны крепости и в конце – на выходе. Поужинали охотничьим припасом и снедью, приобретенной у сельских жителей по дороге к Белеву, определились со сменой охраны. Наутро Георгий решил разведать, как там жизнь в Белеве складывается, что с отцом настоящим или названным случилось после его отъезда, что с семьей. Может, удастся узнать, где ее прячет Ёрш в надежде на хороший выкуп. Где удельный князь, правду ли сказал ему сотник и хан Девлет Герай, что увезли его из Белевской земли в дальнюю темницу? Как свою власть справляет боярин Ёрш в ожидании нового удельного князя Вишневецкого? С этой целью он применил старый способ изучения противника на Руси, решил принять облик странствующего калики, нищего скитальца. Для проникновения использовать известный ему подземный ход под рекой Окой, который выводил прямиком в город. Решил идти с Ильей как наиболее способный ко всякому делу человеком. В полночь, переодевшись в скудную одежду, взяв из пещеры факелы, которые были припасены еще по приказу удельного князя Белевского Ивана Ивановича, через подземный ход направился в Белев. Предварительно боярин измазал лицо и руки сажей, хотя узнать его было трудно. Длинные седые волосы от перенесенных страданий, шрам через все лицо, оставшийся от удара плетью перекупщика рабов, темное, почти черное от крымского солнца лицо, хриплый голос, оставшийся от аркана Сюнсуса в прошлом году, грязная и рваная одежда делали его неузнаваемым. Но судьба распорядилась по-другому. Пройдя через подземный ход практически до тайного выхода, остановились в земляной пещере перед выходом в город, чтобы передохнуть. Остатки подземной дороги пришлось преодолевать практически в темноте, так как факелы полностью истлели. Остался один последний, который тоже догорал. Тут Тищенков заметил в скудном свете последнего факела, что в глубине пещеры кто-то копошится. «Эй, кто ты? Отвечай, иначе живым отсюда не уйдешь!» Тихо сказал Георгий, но тишина и невеликость помещения разнесли его слова достаточно громко. «Ты ли это, боярин? И ушам своим не верю, как же это? Слава богу, Георгий Тихонович жив!» Ответил человек, одетый в лохмотья, с длинными запутанными волосами на голове. «Кто это, назовись!» Потребовал Тищенков, нащупывая правой рукой татарский нож-пычаг, спрятанный под одеждой. «Не угадал, значит, буду жить богато!» Ответил Иван Ждан, бывший боевой холоп, выходя из глубины пещеры. «Ты ли это, Иван? Я уже думал, что и не увижу тебя. Считал, что погиб ты под судбищем, когда спасал мою семью». С этими словами боярин радостно обнял верного слугу и при свете факела осмотрел его. «Изменился, оборванный весь. Как оказался здесь и зачем? Рассказывай свою жизнь. Есть и радостные новости, есть и грустные. Все по порядку. Рад видеть в добром здравии, Георгий Тихонович. Начну с момента нашего расставания». С этими словами Иван сел на камень, находившийся в пещере, и принялся рассказывать. «После того, как разделились мы, то ускакали от погони ненамного, версты на две, догнал нас ёрш. Приняли мы бой, одного стрельца погубили, одного ранили, но и нас посекли. Мою лошадь убили из самострелов. Упал я и, понимая, что ничем семье твоей не помогу, притворился убитым. Измазался кровью коня. Из него хлестала кровь, как из ведра. В артерию попала стрела. Ёрш разбираться не стал, кто убит, кто ранен. На скорую руку приказал осмотреть поле сражения. Молодой стрелец подошел ко мне, но, видимо, в крови непривычный, поэтому проверять не стал, убит я или нет. Тем более, брать с меня было нечего. Одежда в крови с ног до головы, а саблю я подальше отбросил. В общем, ускакали они, семью с собой увезли. Как только не стало их, я себя в порядок привел, начал к Белеву подбираться и информацию собирать, что с семьей и отцом вашим. Долго рассказывать про свои мытарства не буду. В общем, живу то здесь, в пещере, то во второй, на том берегу. Могу сказать, что пока подземный ход никому не известен. Отец ваш умер. Хотели они в Москву его отправить, но он то ли от старости, то ли от переживаний представился Богу. Семью спрятали в той же сторожке, где она и при вас хранилась. При ней охрана 3-4 стрельца постоянно. Не знамо мне, но почему-то жену и сына ваших в Москву не отправили. Видимо, какой-то замысел у Юрша в отношении их. Освободить семью не могу в одиночку. Да и куда освобождать? В какую сторону бежать боярине с детем, тоже не ясно. Тебя-то боярин не было. Думал я, что сгинул ты. В доме твоем живут стрельцы, а в Белеве правит Юрш. Народ поговаривает, что скоро новый князь прибудет, Вишневецкий. Уже и заждался простой люд, так как если старого не вернуть, то и с Ешом житье плохое. Всех обирает себе в карман, пьет каждый день. Незнамо, как он там с Москвой сдружился, только не трогает его никто. Сам я под нищего обрежаюсь и по городу иногда хожу, но опасно очень. Стрельцы Ерша каждого, кого не знает, сразу задерживают и секут плетями для выяснения личности». Кроме того, стало известно в крепости о нападении лихих людей на торговый караван. Говорят, что добра много взяли, поэтому сейчас охрану удвоили. Не пройти и не проехать. Меня особо не трогают, так как примелькался я им как местный нищий. Да и меня в Белеве особо никто не знает. А из бывших ваших холопов и не осталось никого. Так что если вы в крепость собрались, то это зря. Прямо в руки стрельцов и попадете. «Что дальше делать будем? Я вам помогать стану, если не прогоните». Тищенков поделился с Иваном своими приключениями, рассказал про караван, свел с Ильей, который внимательно слушал рассказы. По поводу семьи прояснил ситуацию, что ждет Ёрш выкуп от Девлет-Герая, поэтому и не трогает боярыню с ребенком. А может, и приказ из Москвы касался только старого боярина и его, Тищенкова. А Ёрш просто своевольничает, посадив жену и ребенка под стражу. Приняли решение вернуться обратно и выработать новый план. Тищенков был опечален гибелью отца и в то же время рад тому, что нашлась семья. А об имуществе он уже и забыл, как о безвозвратной потере. Тем более, что богатство, которое они добыли в бою с турецкими купцами, в несколько раз превышало прежнюю скудную казну бояр Тищенковых.